Вечер превращается в ночь, вечер. Заказываем кальянчики, девочки. Люди устали ждать чьи-то потери. Он на место рецепта вставали в сложное время. Пока не сломали. Давай, ломай. Давай, ломай. Давай, ломай. Давай, ломай. Давай, ломай. Давай, ломай. Давай, ломай. Yeah.